Отвратительный корыстолюбец может тайно увлекаться тонкими творениями искусства. Жестокие, безжалостные люди иногда проявляют необычайную доброту. Или наоборот, великодушный и веселый человек иногда поступает жестоко и подло. Таким образом, возможно, что у Эмиаса Крейла была болезненная тенденция к самообвинению. И чем безудержней проявлялся его эгоизм и стремление делать то, что ему вздумается, тем сильнее, возможно, были его муки. На первый взгляд это кажется невероятным, но я думаю, что именно так и должно было произойти. И, повторяю, Кэролайн твердо придерживалась этой точки зрения. Рассмотрим теперь факты, или, вернее, воспоминания, которые у меня остались о фактах в свете этой новой версии. Считаю уместным восстановить беседу, которая у меня произошла с Кэролайн за несколько недель до трагедии. Это было во время первого визита Эльзы Гриер в Олдербери. Кэролайн, как вам известно, знала о моем глубоком чувстве к ней. Я был человеком, с которым она всегда могла говорить откровенно. Мне показалось, что она в плохом настроении. Я удивился, когда она спросила, думаю ли я, что Эмиас в самом деле очень любит эту девушку. Я сказал ей, он хочет написать ее портрет. Вы же знаете Эмиаса. Кэролайн покачала головой и заявила, нет, мне кажется, что он влюбился в нее. Ну, может, немножко, сказал я. Мы же знаем, что Эмиас весьма неравнодушен к женской красоте, но пора бы вам разобраться, моя дорогая, что Эмиас по-настоящему любит только одного человека, и этот человек вы. Все иные его увлечения ненадолго. Вы единственная женщина, которая что-то значит для него. И несмотря на то, что он себя плохо ведет, чувства его к вам не меняются. Кэролайн ответила, так до сих пор думала и я. Поверьте мне, Кэро, так оно и есть. Мередит, на этот раз не страшно. Эта девушка ведет себя так вызывающе, и такая молодая, такая страстная. Мне кажется, что на этот раз серьезно. Но вызывающее поведение молодых — это всего лишь способ самозащиты. Мне 34 года, вы знаете, Мередит. Уже 10 лет, как мы женаты. У меня нет шансов соперничать с Эльзой. Я это хорошо понимаю. Но, Кэролайн, вы же знаете, что Эмиас в самом деле любит вас. Можно ли когда-нибудь быть уверенной в мужчинах? Я слишком примитивная женщина, Мередит. Мне хочется ударить топором эту девушку. Я объяснил, что, видимо, в таком возрасте Эльза не совсем понимает, что делает. Она восхищается Эмиасом, считает его гением и не отдает себе отчета, что Эмиас влюбился в нее. «Вы славный парень, Мэри», — сказала Кэролайн и стала говорить о своем саде. Я надеялся, что она успокоилась. Вскоре Эльза возвратилась в Лондон. Эмиас также отсутствовал несколько недель. Я совсем позабыл тот разговор, когда услыхал как-то, что Эльза снова в Олдербери для того, чтобы Эмиас закончил ее портрет. Известие меня взволновало. Кэролайн при встрече не стала обсуждать это, вела себя обычно, без какого-то особого беспокойства. Я решил, что между ними все хорошо, поэтому очень удивился, когда узнал, как далеко зашло дело. Я рассказал вам о своей беседе с Кэролайн, и о разговоре с Эльзой. У меня не было на этот раз случая поговорить с Кэролайн, мы только обменялись несколькими словами. Словно вижу ее, с большими черными глазами, затаенным волнением, будто слышу ее голос, все кончено. Нет слов, чтобы высказать безграничную горечь, с какой она это сказала. То была жестокая правда. Без Эмиаса жизнь для нее кончилась. Потому, я в этом убежден, она и взяла цикуту. Это было спасение. Спасение, подсказанное моей глупой лекцией и отрывки из Платона, прочитанные тогда. Вот каково мое теперешнее убеждение. Она взяла цикуту, твердо решив покончить с собой, если Эмиас ее бросит. Он, наверное, увидел, когда она это делала, или узнал позднее, что у нее есть цикута. Это его напугало. Он ужаснулся, поняв, как далеко зашел. Но, несмотря на угрызение совести, он чувствовал, что не может отказаться от Эльзы. Это понятно, ни один мужчина, влюбившись в нее, не смог бы порвать с ней. Он не представлял себе жизни без Эльзы, но он понял, что, в свою очередь, Кэролайн не сможет жить без него, и решил, что есть только один выход — самому воспользоваться цикутой. И то, как он это сделал, по-моему, для него характерно. Живопись была для него дороже всего на свете. Он решил умереть с кистью в руке, и последнее, что должны были видеть его глаза, образ девушки, которую он безрассудно любил. Возможно, он подумал, что и для нее его смерть будет наилучшим выходом. Признаю, эта версия оставляет без объяснения некоторые факты. Почему, например, на пустом флаконе были только отпечатки пальцев Кэролайн? По-моему, после того, как Эмиас брал флакон, его отпечатки были стерты тряпкой, лежавшей в комоде. А после смерти Эмиаса Кэролайн брала его, чтобы посмотреть, не трогал ли кто. Пожалуй, такое объяснение возможно и правдоподобно. Что касается отпечатков на пивной бутылке, то защита считала, что после принятия яда пальцы скрючиваются, и потому человек может держать бутылку неестественным образом. Стоит объяснить и поведение Кэролайн во время процесса. Мне теперь понятны мотивы ее действий. Она взяла яд из моей лаборатории. Ее решение покончить с собой было причиной, побудившей ее мужа к самоубийству вместо нее. Не будет нелогичным предположить, что в момент болезненных угрызений совести она чувствовала себя ответственной за его смерть. Таким образом, Кэролайн убедила себя, что она виновна в убийстве, хотя вовсе и не в том смысле, в каком понимал ее вину суд. Считаю все это вполне возможным и уверен, что вам нетрудно будет убедить маленькую Карлу в невиновности матери, и она сможет выйти замуж. Все написанное до сих пор, к сожалению, не то, о чем вы меня просили. Попробую сейчас исправить этот недостаток. Я вам уже рассказывал обо всем, что произошло накануне смерти Эмиаса. Перейдем к этому дню. Спал я очень плохо, взволнованный таким печальным для моих друзей поворотом событий. После долгого раздумья, когда я напрасно старался придумать способ избежать катастрофы, часов в 6 утра я заснул мертвым сном, не проснулся, когда мне приносили чай, с трудом поднялся приблизительно в половине 10-го, измученный, с тяжелой головой. Немного погодя, мне показалось, что я услыхал шорох в комнате, которая была подо мною, то есть в лаборатории. Шум, видимо, вызвала кошка, залезшая туда. Я увидел приоткрытое окно, по недосмотру так и оставленное с вечера. Приоткрыто окно было приблизительно настолько, что могла пролезть кошка. Сообщаю об этом для того, чтобы объяснить, что привело меня в лабораторию. Как только одевшись, я спустился туда и начал осматривать полки, заметил, что бутылка с цикутой немного выдвинута. Это привлекло мое внимание. Присмотревшись, я увидел, что из бутылки исчезло значительное количество жидкости. Перед тем бутылка была почти полная, а теперь в ней осталось меньше половины. Я плотно закрыл окно и вышел, заперев дверь на ключ. Меня разбирало волнение. Я растерялся. Любая неожиданность всегда замедляла ход моих мыслей. Все слуги в один голос утверждали, что в лабораторию не заходили. После некоторых раздумий я решил позвонить брату и попросить совета. Филипп быстро осознал всю серьезность произошедшего и вызвал меня. По дороге из дома я встретил мисс Уильямс, которая искала свою ученицу. Я заверил, что не видел Анжелы. Быстро пошел к морю, сел в лодку и начал грести к противоположному берегу. Брат ждал меня у причала. Мы поднялись к дому той же дорогой, которой прошли с вами несколько дней назад. Местность вы знаете, следовательно, можете себе представить, что, проходя около стены сада батареи, мы не могли не услышать, если за стеной о чем-нибудь говорилось. И мы действительно услышали голоса, однако слов не разобрали. Не вызывает сомнений лишь то, что Кэролайн и Эмиас спорили о судьбе Анжелы. И никаких угроз со стороны Кэролайн не было. Она, я полагаю, была против отправки девочки в школу, на чем решительно настаивал Эмиас. Он был неумолим, нервничал, кричал, что дело решено, и что он уже распорядился упаковать ее вещи. Калитка батареи открылась как раз в ту минуту, когда мы были возле нее. Вышла Кэролайн, она казалась немного взволнованной. В это время подошла Эльза. Понятно было, что Эмиас хочет продолжать работу над картиной, поэтому мы пошли по тропинке вверх. Филипп позже горько укорял себя, что мы не приняли тогда срочных мер. Но я не разделяю его мнения. Абсолютно ничего не оправдывало наших предположений о подготовке убийства. Кстати, я считаю, оно и не готовилось. Естественно, что-то нам следовало предпринять, но уверен, что сначала надо было тщательно обсудить проблему. Обязательно найти решение. Раз или два я даже спрашивал себя, не ошибся ли я. На самом ли деле бутылка накануне была полной? Я не из таких, как мой брат Филипп, который считает себя абсолютно правыми во всем. Память иногда может сыграть злую шутку. Сколько раз, например, я был уверен, что положил какой-то предмет в одно место, а он потом оказывался совсем в другом.